Глава 33. Холодный ветер дул, не переставая. Над головой неслись черно-серые, как сланец, облака, когда Скарлетт и мамушка сошли на следующий день с поезда в Атланте. Со времени пожара вокзал так еще и не отстроили, и они шагали по золе и грязи, покрывавшей обгорелые развалины. По привычке Скарлетт окинула взглядом площадь, выискивая коляску тети Питти с дядюшкой Питером на козлах, ибо они всегда встречали ее, когда она в войну приезжала в Атланту из Тары. Но она тут же спохватилась и презрительно фыркнула, поражаясь собственной рассеянности. Как же мог Питер ее встречать, когда она не предупредила тетю Питти о своем приезде? А кроме того, Скарлетт вспомнила, что в одном из своих писем старушка сетовала на то, что пала их лошадка, которую Питер приобрел в Мейконе, когда они, по окончании войны, возвращались в Атланту. Скарлетт внимательно оглядывала вытоптанную, изрытую колеями площадку перед вокзалом, выискивая, нет ли экипажа кого-нибудь из друзей или знакомых, кто мог бы подвести ее до дома тети Питти. Но на нее смотрели чужие черные и белые лица. Наверное, ни у кого из ее старых друзей не осталось теперь колясок. Если то, что писала тетя Питти, правда. Времена настали такие тяжелые, что даже челядь трудно было держать и кормить, не говоря уже о животных. Большинство друзей тети Питти, как и она сама, ходили теперь пешком. 2-3 фургона грузились у товарных вагонов. Кроме них стояло несколько забрызганных грязью бричек с какими-то отпетыми парнями на козлах. Да еще карета и коляска, в которой сидели хорошо одетая женщина и офицер Янки. При виде его мундира Скарлетт чуть не задохнулась. Хотя тетя Питти писала, что в Атланте стоит гарнизон и на улицах полно солдат, вид синего мундира несказанно поразил и испугал Скарлетт. Ей вдруг показалось, что все еще идет война, и что этот человек сейчас накинется на нее, ограбит, оскорбит. Народу на платформе почти не было, и Скарлетт вспомнилось то утро в 1862 году, когда она, юная вдова, приехала в Атланту, вся в черном крепе, злясь на себя за нудный траур. Перед ней словно ожил тот день. Шумная толпа, фургоны, коляски, санитарные повозки. Кучера ругаются, кричат, знакомые окликают друг друга. Она вздохнула с тоской. Где оно? То веселое возбуждение, которое царило в первые дни войны. Подумала о том, какой путь предстоит ей проделать до дома тети Питти пешком, и снова вздохнула. Правда, она надеялась, что на Персиковой улице встретит кого-нибудь из знакомых, кто подвезет их с мамушкой. Пока она стояла так, озираясь по сторонам, светлокожий негр средних лет, сидевший на козлах кареты, подъехал к ней и, перегнувшись, спросил. «Коляску, леди? 2 куска! Отвезу, куда хотите, в Атланте!» Мамушка бросила на него испепеляющий взгляд. «Наемный экипаж?» — возмутилась она. «Да ты что?» «Нигер, не видишь, кто мы?» Мамушка, конечно, была из деревни, но, во-первых, она не всегда жила в деревне, а, во-вторых, знала, что ни одна добродетельная женщина никогда не поедет в наемном экипаже, тем более в карете без сопровождающего родственника мужчины. Даже присутствие прислуги-негритянки не могло спасти положение. И мамушка свирепо посмотрела на Скарлетт, которая явно колебалась, с вожделением глядя на карету. «Пошли отсюда, мисс Скарлетт! Наемный экипаж, да еще вольный нигер! Нечего сказать, хорошо мы будем выглядеть!» «Никакой я не вольный нигер!» — возмутился кучер. «Я человек старой мисс Телбет, и карета — это ее, а езжу я в ней, чтоб для нас заработать!» «Это еще что за мисс Телбет?» «Мисс Сьюзен Телбет из Милледжвилла. Мы все сюда перебрались. как старого хозяина убили. «Вы ее знаете, мисс Скарлетт?» «Нет», — с сожалением отозвалась Скарлетт. «Я очень мало кого знаю из Милледжвилла». «Тогда мы пойдем пешком», — решительно заявила мамушка. «Езжай, Нигер, езжай!» Она подхватила саквояж, которым хранились новое бархатное платье Скарлетт, ее чепец и ночная рубашка, сунула под мышку аккуратный узелок с собственными пожитками и повела Скарлетт по мокрой угольной пыли, устилавшей площадь. Скарлетт, хоть и предпочла бы ехать в экипаже, не стала спорить с мамушкой, так как не хотела вызывать ее недовольство. Со вчерашнего дня, когда мамушка застала свою любимицу в гостиной с бархатными портьерами в руках, из глаз ее не исчезало настороженное выражение, которое было совсем не по душе Скарлетт. Нелегко будет укрыться от ее бдительного ока. И Скарлетт решила до поры до времени без крайней надобности не подогревать боевого духа мамушки.